вы отправляетесь в полицию. Я уже была в полиции. И что же случилось? Они посмеялись надо мной. Так почему же вы пришли ко мне? Я не думаю, что вы станете смеяться. Я не буду смеяться, ответил Мейсон, но я не люблю абстракции. Я ценю свое и чужое время. Вы, судя по всему, спешите. И я спешу. Мне не нравится иметь дело с клиентом, который заявляет, а хочет убить В. Давайте будем чуть-чуть поконкретнее. Сколько я должна вам заплатить? Ну, это зависит от того, как скоро вы перестанете ходить вокруг да около. Я сама зарабатываю себе на жизнь, и у меня нет больших денег. Поэтому, сказал Мейсон, в ваших интересах заплатить как можно меньше. Правильно. Итак, закруглил Мейсон. Вам лучше рассказать мне обо всем. И быстро. И все же, какая ваша цена? Мейсон бросил взгляд на каменное лицо посетительницы. Лукаво глянул на Делл-стрит. Затем снова перевел взгляд на посетительницу и улыбнулся. $1, промолвил он. За совет, если вы изложите вашу историю, за 4 минуты. На ее лице не появилось ни малейшего признака удивления. Она просто повторила $1. Да, правильно. Это не слишком мало. Мейсон подмигнул Делл-стрит. У вас есть с чем сравнивать? Она открыла сумочку и, не снимая перчаток, достала кошелек с мелочью, открыла его, вынула долларовую бумажку, разгладила и положила на стол. Мейсон не дотронулся до нее. Он продолжал пристально смотреть на посетительницу с недоумением и любопытством. Она же щелкнула замком кошелька, положила его в сумку, сумку опустила на колени, скрестила руки на сумке. «Я думаю, что мистер Бэйн собирается убить свою жену. Я бы хотела предотвратить это преступление». «Мистер Бэйн — это кто?» «Натан Бэйн. Натан Бэйн, но он занимается кинобизнесом. Возможно, вы слышали о нем. Нет, не слышал. А его жена, кто она?» «Элизабет Бэйн. Как вы узнали обо всем этом?» «Я наблюдала за ним. Я пришла к этому выводу». «Вы живете с ним в одном доме?» «Да». «Приглядываете за кем-нибудь?» «Да, за миссис Бэйн. За Элизабет Бэйн». «Что с ней случилось?» «Она попала в автомобильную катастрофу. Серьезное повреждение?» «Боюсь, хуже, чем она думает. Поврежден позвоночник». «Может ходить?» «Нет. Даже не может вставать». «Продолжайте», — поощрил Мейсон. «Это все». На лице Мейсона появилось раздражение. «Нет, это не все», — отрезал он. «Вы полагаете, что он собирается убить ее? Может быть, вы читаете мысли?» «Иногда». Услышал он спокойный ответ. «И вы сделали такое заключение, прочитав их у него?» «Ну, не совсем так». «А что, каким-то другим способом?» «Да». «Каким же?» «Натан Бэйн», — выдавила она из себя, — «хочет жениться на другой». «А сколько ему лет?» 38. «Ну, а его жене?» 32. «Сколько девушки, на которой он собирается жениться?» «Около 25. «А она согласна выйти за него замуж?» «Не знаю». «Чем она занимается?» «Просто девушка у нее. Квартира в городе, я точно не знаю где». «Как ее зовут?» «Имя Шарлотта». «Фамилии не знаю». «Я просто вытаскиваю из вас детали, словно клещами зуб? Откуда вы знаете, что он собирается жениться? Потому что он любит эту женщину. Откуда вам это известно? Они переписываются. Он встречается, заранее договариваясь с ней. Он ее любит. Ну, хорошо, прервал Мейсон. И что же из этого? У многих здоровых 38-летних мужчин появляются увлечения на стороне. Это опасный возраст. Они, как правило, возвращаются к семейному очагу, если на них не давить и дать им перебеситься. Ну, иногда, правда, нет. Множество разводов на этой почве. Ну, не так уж много убийств. Мистер Бэйн? Нелли Конвей открыла сумочку. Предложил мне $500, если я дам его больной жене одно лекарство. Вы уверены, мисс Конвей? Мейсон взглянул скептически и насмешливо. В том, что рассказываете? Абсолютно уверена. У меня просто оно с собой. Чем он объяснил, предлагая вам дать лекарство жене? Ничем. Абсолютно ничем. Он просто сказал, что, по его мнению, оно ей поможет. Ему якобы не нравится лечащий врач жены. Почему? Ну, этот врач — старый друг родителей, Элизабет Бэйн, и ее тоже. Вы думаете, мистер Бэйн ревнив? Да. Слушайте, раздраженно заметил Мейсон. Все это, простите, какая-то чепуха. Если Бэйн собирается избавиться от жены, то куда безопаснее заставить ее развестись с ними, выйти замуж, например, за врача, чем пытаться избавиться от нее, дав ей яд. Если же он собирается... Впрочем, дайте посмотреть на это. Лекарство. Не говоря ни слова, она передала небольшой стеклянный пузырек с 4 таблетками, похожими на аспирин. Должны ли вы дать все таблетки сразу? Да, вечером, перед сном, когда она успокоится. И он уже заплатил вам деньги? Он заявил, что заплатит, когда я дам ей лекарство. А как он узнает, что дали ей его? Не знаю. Думаю, что он доверяет мне. Я не обманываю его.